Иоанн Павел понял, что в этот момент нужно ослабить сопротивление, а не вступать в конфронтацию. 28 марта он послал письмо кардиналу Вышинскому, в котором советовал лидерам солидарности продолжить переговоры с правительством и не доводить дело до всеобщей забастовки. Вышинский сразу же передал письмо Леху Валенсе. 30 марта Валенса и правительство пришли к компромиссному решению. Ответственных за избиение рабочих в Бидгоже следует наказать, а сельская солидарность, хоть и не получившая сразу официального признания, не была запрещена. Некоторые лидеры солидарности расценили это как отступление, однако Иоанн Павел остался при убеждении, что проявленное благоразумие – лучший способ действий при сложившихся обстоятельствах. Месяц спустя папу посетил с визитом уполномоченный Рональда Рейгана директор ЦРУ Уильям Кейси. И как позднее вспоминал его помощник Роберт Гейтс, Иоанн Павел в разговоре с его начальником заметил, что Москва далее не будет проявлять терпимости и что тактический ход назад со стороны солидарности был единственным способом избежать репрессивных действий. Новый польский премьер-министр Войцех Ярузельский с непроницаемой внешностью военного и в неснимаемых, как у главаря мафии, темных очках, в котором Запад видел марионетку советского правительства, на самом деле являлся фигурой гораздо более сложной и интересной, чем можно было предположить, если судить по его внешности. Родившийся в аристократической семье католиков, он вместе с родными был захвачен советскими войсками, депортирован и заключен в трудовой лагерь как классовый враг. Сибирское солнце опалило его веки, а на лесоповале он повредил спину, так что его странная внешность фактически была наследием сталинского ГУЛАГа. Войцех вернулся на родную землю офицером польского контингента в составе советской армии, которая пришла в Польшу в 1944 году. Ярузельский оставил запоминающийся рассказ о том, как он сразу же после кризиса в Бидгоже был приглашен на одну из тех «братских бесед», в кавычках, которые к тому времени стали привычным явлением в отношениях между польским правительством и его восточным соседом. Его и Каню высадили на летном поле недалеко от советской границы и повезли навстречу в специально оборудованный для этой цели вагон. Там их ожидали возглавлявший КГБ Юрий Андропов и советский министр обороны маршал Устинов. Горы бутербродов, чай, кофе и пиво, бутерброды с икрой, рыбой, с мясом. Посреди вагона стоял большой зеленый стол, за которым в течение 6 часов полякам рассказывали о том, какое зло творит солидарность и какую угрозу достижениям социализма она представляет. Их принуждали к введению военного режима и вновь угрожали вторжением. Ярузельский по собственному опыту знал, что подобные угрозы Советского Союза нужно воспринимать серьезно. В 6 часов утра 13 декабря 1981 года по радио объявили о введении в Польше военного положения. Это был единственный способ предотвратить советское вторжение. Михаил Горбачев, который в 1981 году являлся членом Политбюро, поддержал его решение. Много лет спустя, когда я брал у него интервью, Горбачев без тени иронии заметил, что полякам повезло, что в тот момент во главе страны стоял генерал Ярузельский. Бог оценил религиозность поляков и послал им генерала в нужный момент. Позднее выяснилось, что после этого советское руководство отказалось от плана интервенции в Польшу и что Ярузельский был полностью осведомлен об этом решении. Иоанн Павел хотел поддержать руководителя Польши. Телефонная связь прервалась, и после объявления о военном положении по радио Ватикан не мог связаться с польскими епископами. 13 декабря было воскресенье, и в этот день, как обычно, большая группа польских паломников ожидала появления Иоанна Павла на балконе. Он говорил по-польски, не сомневаясь, что его слова дойдут до миллионов соотечественников, настроивших свои приемники на BBC и «Голос Америки». Уже пролито слишком много польской крови, особенно во время последней войны. Более польская кровь не должна проливаться. Должно быть сделано все, чтобы наше будущее строилось мирным путем. За призывом к ненасильственным методам, обращенным как к польскому правительству, так и к тем, кто противится его решениям, последовало еще более настойчивое обращение в виде официального письма Ярузельскому. 20 или 30 человек были убиты при столкновении с силами безопасности сразу после объявления военного положения, и Иоанн Павел обратился к польскому премьер-министру со следующими словами. Результатом событий последнего времени в Польше в связи с введением военного положения 13 декабря стали смерть и ранение наших соотечественников, и я не могу не внять зову сердца и не обратиться к вам, моля о прекращении пролития польской крови. История наша восстает против нового кровопролития, и мы не можем позволить, чтобы эта трагедия легла тяжелым грузом на совесть нашего народа. Поэтому я и взываю к вам, генерал, с призывом обратиться к методам мирного диалога, которые были характерной чертой социального обновления с августа 1980 года. Хотя этот шаг может оказаться трудным, он все-таки возможен. От него зависит благополучие целой нации. Люди во всем мире, все те, кто видит основу мира в уважении прав человека, ждут этого обращения к ненасильственным методам. Не оставляя сомнений в том, на чьей он стороне, папа в письме указал Ярузельскому на возможность продолжения диалога с церковью и через нее с оппозицией в лице солидарности. 19 декабря архиепископ Луиджи Поджи, нунций Ватикана по Восточной Европе, был направлен с личным визитом к генералу Ярузельскому. Он ехал поездом, поскольку все воздушные рейсы на Варшаву временно отменили, и по этой причине путешествие заняло несколько дней. Намерение Иоанна Павла открыто проводить линию переговоров способствовало тому, чтобы показать в дальнейшем, что коммунизм в Польше разоблачен. Какое-то время военное положение воспринималось как откат назад, потерю всего, что было завоевано Польшей после визита Иоанна Павла летом 1979 года. Но, оглядываясь назад с более дальнего расстояния, оно воспринимается скорее как краткая пауза в процессе изменений, которые фактически стали необратимы. В конце ноября 1981 года, когда над Польшей сгущались тучи политической бури, Иоанн Павел произвел одно из самых важных назначений в понтификате. Взаимопонимание, установившееся между Карлем Войтылой и кардиналом Джозефом Ратцингером на конклаве 1978 года, еще более упрочилось после избрания папы, и в начале 80-х архиепископ Мюнхенский открыто выражал свое восхищение вкладом папы в католическое учение. В своем интервью по радио он объяснил, что хотя не во власти папы изменить то, что досталось ему в наследство, но его обязанность — сохранить для своего времени веру в целостности и выступать с критикой недостатков западного общества. Работа Джозефа Ратцингера в Мюнхене указывала на его склонность к научной карьере, и Иоанн Павел обратился к нему как к человеку с большим интеллектуальным потенциалом, предложив должность префекта конгрегации доктрины веры, структуры, как считается в Ватикане, стоящие на страже богословия. Если союз с Казароли играл для Иоанна Павла решающую роль в международных связях церкви, то союз с Ратцингером определял внутреннюю жизнь церкви, и кардинал Ратцингер оценивал нововведение в модели папства с критических позиций. Возможно, он никогда и не предполагал, что унаследует должность папы, как случилось впоследствии, когда в 2005 году он стал папой Бенедиктом XVI. И создается впечатление, что в мантии, упавшей на его плечи, он чувствовал себя несколько неудобно. Эти два человека имели много общего. Хотя Джозеф Ратцингер моложе Кароля Войтылы на 7 лет, формирование его мировоззрения проходило в среде глубоко верующих католиков. Бавария 30-х годов по своей религиозности во многом напоминала Польшу того же периода. И отец Джозефа был не менее религиозен, чем старший Кароль Войтыла. Иногда в воскресенье он ходил на церковную службу аж 3 раза. Ратцингеры вышли из той же социальной среды, что и Вайтылы. Отец Джозефа работал полицейским. Этот факт всегда обыгрывался шутниками, когда молодой Ратцингер на своем посту в Ватикане показывал зубы. Джозеф поступил в семинарию в 1943 году, через год после того, как Кароль Вайтыла выдвинул свою кандидатуру на место епископа Краковского. Оба присутствовали на Втором Ватиканском соборе –